Анни Кальдерак. Подарок Деда Мороза. В небольшом городе, на центральной площади, где торговали разными товарами, в один прекрасный осенний день открылся новый магазин. Вывеска на магазине гласила: «Продажа подержанных игрушек». Никто в целом городе не знал, откуда взялся этот магазин и кто его хозяин. А хозяином был волшебник, и игрушки в магазине тоже были волшебные, а точнее живые. Куклы, клоуны, зайчики и мишки могли разговаривать между собой, и у каждого из них был свой характер. Правда, люди не замечали этого, ведь они думали, что перед ними обыкновенные игрушки. Среди разных симпатичных игрушек на полке сидел плюшевый мишка. У него была шерстка медового цвета. Он был одет в голубую рубашку и носочки. На одной ноге у него красовался ботинок. Но самое главное, у мишки была такая недовольная, хмурая мордочка, что никто не хотел его покупать. Маленький мальчик по имени Эдди зашел как-то раз в магазин со своим старшим братом. Он увидел хмурого мишку и пожалел его. «Давай купим этого медвежонка», — попросил Эдди брата. Тому не понравился слишком угрюмый и недобрый медведь, но мальчик так уговаривал его, что пришлось согласиться. Хозяин снял с полки игрушку, отдал Эдди и честно сказал: «Его зовут Мишка Ворчун. Он никому не нравится. У него плохой характер. Его уже покупали один раз, но очень быстро вернули обратно, только ботинок потеряли. Боюсь, и вы вернете мне этот товар». Но мальчик схватил игрушку и так ласково посмотрел на мишку, что было видно: он не отдаст его ни за что на свете. «Ты не будешь больше мишкой-ворчуном», — сказал Эдди. «Ты такой мягкий и плюшевый. Я дам тебе имя Плюш». Когда братья пришли домой, мама, увидев у сына новую игрушку, решила почистить ее, ведь мишка долго стоял на полке и сильно запылился. Но только она взяла мишку в руки, как вдруг услышала: «Ой-ой, осторожней, эй вы!» Мама сильно удивилась, отдала игрушку сыну и пошла искать, кто это говорил с ней так невежливо. А Эдди решил познакомить Ворчуна с другими игрушками, которые жили в их доме. Он собрал на своей кровати зайчонка, поросенка-копилку, щенка, кота, крошечного медвежонка по имени Тяпа и других. Посадил к ним своего нового друга и сказал: «Теперь это ваш товарищ, его зовут Плюш». Как только мальчик ушел, игрушки обступили Плюша и стали наперебой называть свои имена. Но Ворчун перебил их и закричал: «Стойте, замолчите, я не хочу с вами знакомиться. Мне не нравятся маленькие мальчики, и мне не нравятся их игрушки». Тогда медвежонок Тяпа, очень вежливый и дружелюбный, протянул Плюшу коробку с шоколадными конфетами. Он думал, что их новый знакомый съест шоколадку и сразу подобреет. Но не тут-то было. «Уберите от меня этот противный шоколад!» – зашипел на него Ворчун. «Я терпеть не могу сладкого, и плюшевых медведей тоже не люблю!» Так Плюш поселился в новом доме. Дни шли за днями, но скверный характер Ворчуна не менялся. Он по-прежнему ни с кем не хотел дружить, всегда был чем-нибудь недоволен и часто обижал других. Как-то раз игрушки собрались вместе, чтобы решить, как же им помочь Плюшу. Они долго шумели и спорили, и тут зайчонок Ушастик сказал: «Вы что-нибудь слышали про школу Деда Мороза? Там чинят поломанные и испорченные игрушки, чтобы сделать из них новые новогодние подарки. Вот где исправят характер нашего ворчуна. Надо отправить его в эту школу». Сказано, сделано. Друзья нашли большую коробку и позвали Плюша. «Тебе не нравится жить с нами, и мы сделали тебе отдельный домик. В нем никто не будет надоедать тебе разговорами, и ты будешь жить совершенно один», — сказали они Плюшу. Немного поразмыслив, ворчун решил принять подарок и залез в коробку. Как только это произошло, игрушки захлопнули коробку, заклеили крышку и написали на ней адрес: «Северный полюс. Школа Деда Мороза». Затем они вытащили коробку на улицу и оставили около почтового ящика, чтобы почтальон забрал ее. Так и случилось. Почтальон подобрал коробку и отнес на почту. Но в тот день на почте было много работы, и почтальон очень устал. Поэтому он перепутал посылки и положил коробку с Плюшем совсем не в тот мешок, который собирали на Северный полюс, и Плюша отправили по другому адресу. Долго просидел Плюш в своей коробке. Его потряхивало и укачивало, и он понимал, что куда-то едет. Наконец коробка открылась, и Плюш увидел перед собой кролика. «Терпеть не могу кроликов!» – тут же сказал медвежонок. А кролик ласково ответил: «Не сердись, ты, наверное, очень устал с дороги. К тому же тебя отправили не по тому адресу. На коробке написано «Северный полюс», а у нас тут южная страна. Здесь всегда тепло, поют птицы, и все жители приветливые и ласковые. И ты тоже станешь таким, тебе у нас понравится». Так Плюш остался жить в южной стране. Но и здесь ему не понравилось, и он все время ворчал. Кролику-дирижеру он говорил, что не любит его музыку. Кролика-художника дразнил, что тот не умеет рисовать. А маленького кролика-музыканта довел до слез своими насмешками. От Мишкиных попреков и ворчания жители южной страны приуныли. Птицы больше не пели, музыканты не играли, и даже листья с деревьев стали опадать на землю. И тогда все решили, что Плюша все-таки придется отправить на Северный полюс к Деду Морозу. Быть может, он исправит этого ворчуна из люку. Как-то раз, когда Мишка влез в свою коробку, самый старший кролик сказал ему: «Слушай, Плюш, тебе пора ехать на север. Ты и так уже загостился у нас, да и попал ты к нам по ошибке. Желаем тебе счастливого пути». С этими словами кролик захлопнул коробку, и Плюш отправился в новое путешествие. На этот раз медвежонок ехал еще дольше, чем прежде. Его опять трясло и укачивало. Но вот, наконец, крышка коробки распахнулась, и Плюш выглянул наружу. Он увидел вокруг себя странных маленьких человечков, которые стояли по пояс в снегу. «Я не люблю снег», – тут же сказал ворчун. «Я терпеть не могу зиму». Но он так засиделся в коробке, что ему пришлось выбраться из нее, чтобы размять лапки. «Иди за мной», – сказал ему один из человечков. Они подошли к большому красивому дому. Дверь открылась, и на пороге показался настоящий Дед Мороз. «Дедушка», – сказал человечек, – «нам прислали какого-то испорченного мишку». И он подтолкнул плюша к двери. «И вовсе я не испорченный!» – закричал плюш. «Вот это мы сейчас проверим», – сказал Дед Мороз. «Ну-ка, скажи мне, ты рад, что приехал к нам в гости, м?» «Терпеть не могу ездить в гости!» – ответил Мишка. «А не хочешь ли ты горячего шоколада или сладкого меда?» – спросил Дед Мороз. «Я не люблю шоколад и мед!» – пробурчал плюш. «Ну вот!» – воскликнул Дед Мороз. «Где же вы видели мишек, который не любит сладкое? С тобой что-то не так!» «А ведь я узнал тебя! Ну-ка, идите-ка ко мне поближе, я расскажу вам одну историю». Больше, чем шоколад, помощники Деда Мороза любили слушать интересные истории и увлекательные сказки, которые рассказывал им дедушка. Они обступили Деда Мороза и приготовились слушать. И только наш ворчун уселся в сторонке за креслом. Он не любил сказки. «Был у меня один ученик», – начал дедушка свой рассказ. «Он учился волшебному мастерству и был старательный, послушный мальчик. Но вот как-то раз он не приготовил уроки, и я отругал, наказал его. Мальчик расстроился, и когда он мастерил одну волшебную игрушку, у него было грустное настроение. Он работал без любви и интереса. А, как известно, без этого нельзя сделать что-нибудь путное. Вот и у моего ученика получилась испорченная игрушка. Ворчливый, вечно недовольный мишка, который ни с кем не хотел дружить». «Это был я?» – спросил плюш, который теперь перебрался на подоконник, чтобы лучше слышать дедушкин рассказ. «Да», – ответил Дед Мороз и продолжил. «Ученик вырос и стал хорошим волшебником. Он открыл магазин подержанных игрушек. Ему приносят старые сломанные игрушки. Он справляет их, превращает в новые и находит им хозяев. Только своего ворчливого мишку он никак не мог исправить, и новые хозяева для него не находились. Теперь этот ворчун попал к нам, и мы попробуем ему помочь». Так плюш попал в эту чудесную школу, и помощники Деда Мороза взялись за его воспитание. Сначала мишку выкупали в корыте. И хотя он все время ворчал, что не любит сидеть в воде, все-таки ему пришлось помыться и стать чистым. Потом его отвели к парикмахеру. «Ой-ой-ой, отстаньте от меня!» – конечно же ворчал плюш. «Уберите ваши противные ножницы! Я не люблю стричься и причесываться! Ух!» Но парикмахер знал свое дело и аккуратно подстриг его плюшевую шерстку. Потом началось самое главное. Плюша отвели в школу и начали учить. Милая и добрая учительница объясняла ученикам, как быть вежливыми. Когда надо говорить «спасибо», «пожалуйста» и «будьте добры». Как помогать тем, кому нужна помощь. Что такое дружба и как надо себя вести, чтобы тебя любили, и ты не был одинок. А на отдельном уроке медвежонка учили улыбаться, И хотя это было самое трудное занятие, и получилось у Плюши не сразу, все-таки настал день, когда он не только улыбнулся, но даже засмеялся. Приближался Новый год, и Дед Мороз стал получать много писем от ребят с просьбой принести им под елку подарки. Он читал все письма очень внимательно, стараясь ничего не забыть. И вот однажды ему попалось такое письмо. «Дорогой Дедушка Мороз, несколько месяцев назад мы со старшим братом купили мишку в магазине игрушек. Он был не очень симпатичный, немного хмурый, но я полюбил его. Я назвал его Плюшем. А потом он исчез. Я так искал Плюша, но его нигде не было, даже в собачьей конуре. Пожалуйста, сделай так, чтобы он вернулся. Я очень его люблю и ужасно скучаю. Эдди». Дед Мороз тут же позвал к себе Плюша и прочитал ему это письмо. «Это мой Эдди!» – воскликнул медвежонок. «Я должен вернуться! Я тоже люблю Эдди и хочу дружить с его игрушками. Теперь я умею улыбаться и научился дружить. Я хочу домой». «Отлично!» – обрадовался Дед Мороз. «Не будем тянуть время. Вот подарочная коробка, полезай в нее». И Мишка с радостью спрятался в коробке. Наступил Новый год! Эдди и его брат проснулись рано утром и сразу побежали в гостиную, где была наряжена большая елка. Под елкой лежали новогодние подарки, и мальчики бросились открывать коробки. И как только Эдди открыл свою коробку, Плюш протянул к нему лапки и обнял мальчика. «Ура! Мой Плюш вернулся!» – обрадовался Эдди. С этих пор Плюш живет у Эдди. Он больше никогда не ворчит и дружит со всеми игрушками мальчика. Он любит своего Эдди, всегда спит с ним в кроватке и счастлив!